сапог тебе еще полоть. К вечеру кончу. Так что с тобой стряслось? Дарья судорожно проглотила слюну и глухо и быстро заговорила. А вот что. Захворала я. У меня дурная болезнь. Вот как ездила в этот раз и зацепила. Наделил проклятый офицеришка. Догулялась. Наталья испуганно и горестно всплеснула руками. Догулялась. И сказать нечего, и жаловаться не на кого. Слабость моя. Подсыпался проклятый, улестил, зубы белые, а сам оказался червивый. Вот я и пропал теперь. Головушка горькая, ну как же это? Как же ты теперь? Наталья расширившимися глазами смотрела на Дарью, а та, овладев собой, глядя себе под ноги, уже спокойнее продолжала. Видишь, я еще в дороге за собой стала примечать. Думала с первоначалу, может, это так, что... У нас, сама знаешь, по бабьему делу всякое бывает. Я вон весной поднялась с земли чувал с пшеницей, и 3 недели месячные шли. Ну, а тут вижу, что это не так. Знаки появились. Вчера ходила в станицу к фершелу. Был со стыда пропала. За раз уж все... Отыгралась бабочка. Лечиться надо, да ведь страмы столько. Их эти болезни, говорят, залечивают. Нет, девка, мою не вылечишь. Дарья криво улыбнулась и впервые за разговор подняла полышущие огнем глаза. У меня сифилис. Это от какого не вылечивают? От какого... Носы проваливаются. Он как у бабки Андронихи, видала? «Как же ты теперь?» — спросила Наталья плачущим голосом, и глаза ее налились слезами. Дарья долго молчала. Сорвала прилепившийся к стеблю кукурузы цветок поветели, близко поднесла его к глазам. Нежнейший розовый по краям раструб крохотного цветочка — такого прозрачно-легкого, почти невесомого, источал тяжелый плотский запах нагретой солнцем земли. Дарья смотрела на него с жадностью и изумлением, словно впервые видела этот простенький и невзрачный цветок. Понюхала его, широко раздувая вздрагивающие ноздри. Потом бережно положила на взрыхленную, высушенную ветрами землю, сказала: «Как я буду, спрашиваешь?» Я шла из станицы, думала, прикидывала. Руки на себя наложу, вот как буду. Оно и жалковато, да, видно, выбирать не из чего. Все равно, ежели мне лечиться, все в хуторе узнают, указывать будут, отворачиваться, смеяться. Кому я такая буду нужна? Красота моя пропадет, высохну вся, живьем буду гнить. Нет, не хочу. Она говорила так, как будто рассуждала сама с собой, и на протестующее движение Натальи не обратила внимания. Я думала, как и шо в станицу не ходила, ежели это у меня дурная болезнь, я буду лечиться. Через это и деньги отцу не отдала, думала, они мне пригодятся фершелом платить. А за раз иначе решила. И надоело мне все, не хочу. Дарья выругалась страшным мужским ругательством, сплюнула и вытерла тыльной стороной ладони, повисшую на длинных ресницах, слезинку. — Какие ты речи ведешь? — Бога побоялась бы, — тихо сказала Наталья. — Мне он, Бог, за раз ни к чему. Он мне и так всю жизнь мешал. Дарья улыбнулась. И в этой улыбке, озорной и лукавой, на секунду Наталья увидела прежнюю Дарью. Того нельзя было делать, этого нельзя. Все грехами да страшным судом пужали. Страшнее этого суда, какой я над собою сделаю, не придумаешь. Надоело, Наташка, мне все. Люди все поопостылили. Мне легко будет с собой расквитаться. У меня ни сзади, ни спереди, ни